Глава 8. Виктория. Андреев разъярен, взгляд загорается пламенем. Пиджак, видимо, оставлен на спинке стула в ресторане. Галстук ослаблен, волосы взлохмачены. «Куда тебя понесло, я спрашиваю, блядь?» Грубо тащит меня за локоть, словно марионетку. «Отстань!» Выдираю руку и иду дальше вглубь леса. В босоножках это делать довольно сложно, поэтому скорость оставляет желать лучшего. Он тащится за мной по пятам. «Быстро вернулась к своему любовнику», — цедит сквозь зубы. «Я тебе сказала, отвяжись!» Ору, что есть силы. Насколько возможно, приумножаю шаг. Летние ночи светлые, но из-за высоких деревьев вокруг мрачновато. Помимо этого, на кожу приземляются противные комары. «Не делай вид, что тебе интересны мои травмы». «Пошёл в задницу, Андреев». «Не делай вид, что ты хоть кому-то в этом мире сочувствуешь!» Зло кричит он. «Пошёл нахрен!» Роняю через плечо. «Козёл!» Пытаюсь убегать, но крепкие руки агрессивно разворачивают меня и придавливают к первому попавшемуся дереву. «Нравится с ним трахаться?» спрашивает, показывая кивком головы в сторону гостиницы. «А тебе? Нравится? Нравится с ней?» Отвечаю, настырно глядя в светло-серые глаза. «Да!» — орёт, словно обезумевший зверь. «Нравится! Пиздец, как нравится!» Меня будто бы молнии оглушают. Стреляют прямо в грудь. Доносятся до самого сердца и наотмашь потрясают солнечное сплетение. Дышать становится невозможным. Хватаю воздух урывками, стремясь всю досаду перевести в злость, чтобы позорно не разрыдаться от того, что Матвей Андреев с удовольствием трахает свою жену. Я так сильно его ненавижу. Я так сильно его люблю. Боже, это невыносимо. Нравится. Воспроизводит он ещё раз уже спокойнее. И мне нравится. Отвечаю ядовито. Под ним. Он скалит зубы. Как нравится. Лёжа, стоя, раком, как? Спрашивает бешено. Понимая, что мы здесь абсолютно одни, и надо бы осадить, выдохнуть, угомониться, но я ничего не могу с собой поделать. Мне больно. До смерти. Мне больно. Хочу, чтобы он тоже мучился. Сдавливаю его ладони, которыми он сдерживает мои руки, пробираясь под кожу острыми ногтями. По-разному нравится. Он хорошо трахается. Выплёвываю в искажённое агрессии лицо, вызывающе задирая голову. Его лицо морщится так, словно я только что врезала ему с ноги. «Сука!» — тянет Матвей, усмехаясь. «Какая же ты сука! Как я тебя ненавижу!» Отдирает моё тело от дерева и впивается в приоткрытые губы. Сминает их грубым напором языка и зубов. Наказывает, кусает, вгрызается. Подтверждает своё совершенство и превосходство над всеми остальными мужскими особями. Вырываю руки и крепко-накрепко окольцовываю мощную шею. Всё внутри заливается давно забытым теплом, светом. Этот свет не такой, как когда-то, но это он. Я точно знаю. Матвей пахнет собой. Пахнет лучшими моментами в моей жизни. Счастьем, Турцией, сексом. В сотни метрах от нас его жена, с которой они планируют ребёнка. В сотни метрах от нас огромное количество людей. Вместо здравого смысла во мне просыпается дикая кошка, которая накидывается на свою добычу. Мне всё равно, что будет потом. Я 2 года во сне ощущаю этот запах и эти руки. Я 2 года не живу. Умираю день за днём. Пусть завтра меня голышом привяжут к кресту на главной площади города и сожгут заживо, как проклятую ведьму. Потом, завтра. А сейчас я наслаждаюсь тем, как его руки сжимают мои ягодицы, забираясь под платье, и совершенно забываю, как дышать. «Какая же ты тварь!» — хрипит он, отвлекаясь от моего рта. «Ты тоже не подарок». Отзываюсь, возвращая его голову себе во владение. Пальцами перебираю жёсткие волосы на затылке. Мне одновременно хочется зацеловать его и убить, врезать ему хорошенько. «Как такое возможно?» Матвей грубо разворачивает меня и закидывает подол платья на спину. Секунду помедлив, пробирается пальцами под бельё, растирает предательскую влагу по складкам, которые от его прикосновений сладко ноют. «Сейчас сравнишь, блядь», — проговаривает язвительно. Звуки нашего одного на двоих тяжкого дыхания добиваются дребезжания металлической пряжки ремня и открывающейся молнии. Упираюсь щекой в шершавую холодную кору, прикрывая глаза, и ощущаю резкое проникновение горячего члена внутрь. Первый толчок выбивает из меня весь скопившийся воздух в форме продолжительного стона. Матвей тоже выпускает какой-то полухрип, полустон. Ткань его брюк довольно колючая, при каждом приближении жалит оголенные ягодицы, раздавая мелкие микротоки по всему телу. Сильные руки проникают под лямки платья, спуская их с груди. Отметают в сторону силиконовые накладки и сминают заострившиеся соски. Задираю руки и пытаюсь в таком положении охватить его шею. Прогибаюсь в пояснице и приподнимаюсь на носочки, чтобы острее чувствовать стенками распирающий член внутри, который продолжает вколачиваться все резче и резче, быстрее и быстрее. Подступающий оргазм сдирает все заслонки, и я пищу от удовольствия. Матвей с силой зажимает мой рот, второй рукой продолжая наминать ноющую грудь. «Ненавижу тебя, суку!» — сипит он, когда кончает. «Этот секс — смесь лютой ненависти с похотью. На грани боли и отчаяния. Еще пару минут остаемся в этом же положении, чтобы перевести дух. Затем приводим себя в порядок. В моей сумке оказывается пачка салфеток и зеркало. С волосами я разделываюсь быстро, поправив прическу, убираю подтеки от туши и возвращаю лямки платья на место. Матвей одергивает рубашку и застегивает брюки. На друг друга не смотрим, будто гроза миновала, и сказать больше нечего. «Куда ты выбросил мои накладки?» — спрашиваю, озираясь. Он окидывает меня ленивым взглядом, задерживаясь на груди. Соски вновь предательски заостряются. «А знаешь что?» — произносит он, опуская глаза на землю. «Иди-ка ты без них!» Зло отпинывает ботинком одну из накладок. Сжимаю зубы, испытывая дикое желание вцепиться ему в волосы. «Да пошел ты!» — заявляю, отправляясь в обратный путь.